Мне кажется, инспектор, что вам следует вызвать по телеграфу конвой. Так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму. Я немедленно составлю телеграмму, мистер Холмс. Прошу вас также, инспектор, отдать распоряжение прислуги, чтобы всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провели в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Я прошу вас настойчиво требовать самого точного исполнения этого приказания. Будьте спокойны, сэр, будьте спокойны. Я тотчас же сделаю соответствующие распоряжения. Ну что же, мы можем пройти в гостиную, Уотсон. Теперь все сделается без нас. А нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадется в наши сети. Когда подручный конюху ускакал, прислуга была отпущена, доктор удалился к своим пациентам. С Холмсом остался лишь инспектор и я. Холмс пододвинул свой стул к столу и разложил перед собой множество разных бумажек с изображением пляшущих человечков. Я помогу вам, джентльмены, провести этот час интересно и полезно. Вот передо мной эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии. Я должен вам сказать, что я превосходно знаком со всеми видами тайнописи, но вынужден признаться, что этот шифр для меня совершенная новость. Что вы говорите? Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение. Я говорю о флажках. Смотрите, вот флажок, флажок, снова флажок. Да. Флажки употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой начинается. Да-да, очевидно, это так. Какое же это слово? Человек, писавший миссис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называет ее просто по имени. А имя ее как раз из четырех букв. Да, и кончается той же буквой, какой и начинается. Совершенно верно, ее зовут Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв ИЛС. Итак, в двух записках он обращается к миссис Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. Чего он может от нее требовать? Я обратился ко второму слову третьей записки. Вот оно, смотрите. В нем семь букв. Третья буква и последняя. И. И. Я предположил, что это слово «приходи». Верно, совершенно верно, верно, Холмс. Я сразу стал обладателем еще пяти букв. ПРХОД. Тогда я обратился к той записке, которая состояла всего из одного слова, и это слово появилось на нижней панели двери сарая в стороне от предыдущей надписи. Я предположил, что оно является ответом, и что писала его миссис Кьюбит. Вот оно. Подставим под него те же буквы, которые нам уже известны. Так, подставим. И получается И-О-Д. Что могла ответить миссис Кьюбит на его просьбу прийти? Она ответила: никогда. Прекрасно, Холмс. Совершенно точно, сэр. Теперь я знал столько букв, что мог вернуться к самой первой записке. Вот она. Смотрите, если подставить под эту надпись уже известные нам буквы, то последнее слово получается «Слэнни». Это фамилия, чрезвычайно распространенная в Америке. Коротенькое словечко из двух букв, стоящее перед фамилией, по всей вероятности, имя. В Америке весьма распространено имя «Ап». Итак, в первом послании написано: «Я здесь, Ап Слэнни». Теперь я без труда могу прочесть и вторую записку. «Илси, я живу у Элриджа». Что же вы сделали дальше, сэр? Я послал телеграмму в Нью-Йоркское полицейское управление мистеру Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим знанием лондонского преступного мира. Я запросил его, кто такой Ап Слэнни. Он мне ответил: самый опасный бандит в Чикаго. В этот же вечер Хилтон Кьюбит сообщил мне последнее послание Слэнни. Вот оно. «Илси, готовься к смерти. Да, да, мистер Холмс, большая честь совместно с вами раскрывать преступление. Однако вы отвечаете только перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. Если этот Апслени, живущий у Элдриджа, действительно убийца, если он удерет, пока я тут сижу, меня, знаете ли, ждут крупные неприятности. Вам нечего беспокоиться, инспектор, он не попытается удрать. Откуда вы знаете? Удрать? Это значит сознаться в своей вине. Так в таком случае давайте поедем и арестуем его. Я жду его сюда к нам с минуты на минуту. Ну почему же вы думаете, что он придет? Потому что я написал ему и попросил его прийти. Я не могу поверить этому, мистер Холмс. Неужели он придет только потому, что вы просили его прийти? Все зависит от того, как составить письмо. Смотрите. Если не ошибаюсь, этот джентльмен уже идет к нам собственной персоной. Вон, по той дорожке, смотрите. По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахивал тростью и шагал с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему. Я полагаю, джентльмены, что вам следует спрятаться за дверь. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор. Да. А разговаривать с ним предоставьте мне.